Глава 30. Сяосань чудом остается в живых. Эпидемия рожи приводит к массовому падежу свиней. В восьмом месяце стояла страшная духота, и дожди поливали, будто разверзлись хляби небесные. От осенних вод канава рядом с фермой разлилась, земля набухла, как поднявшееся тесто. Несколько десятков подтопленных абрикосов начисто сбросили листву и стояли жалкие, готовые умереть. Служившие балками в загонах стволы тополя и ивы дали длинные отростки, а стебли гауляна, из которых были сплетены загородки, густо покрылись сероватой плесенью. Свиной навоз и моча забродили. Над фермой стоял гнилой дух. Лягушки, которым самое время было готовиться к зимней спячке, снова стали спариваться, а от разносившегося вечерами с полей кваканья свиньи не могли заснуть. Недавно в далеком Тайшане произошло сильное землетрясение. Его отзвуки докатились и до нас. Десяток с лишним загонов с некрепкими фундаментами обвалились. У меня стены тоже поскрипывали. А еще метеоритный дождь случился. Большущие падучие звезды, погромыхивая и переливаясь режущим глаза светом, прочерчивали черноту небосвода и обрушивались на содрогавшуюся землю. К этому времени 23 из понесших свиноматок, толстенных, с налитыми сосками, вот-вот должны были принести приплод. Дяо Сяосань по-прежнему обитал за стенкой. После нашей схватки он ослеп на правый глаз и плохо видел левым. Это была беда, и я об этом глубоко сожалел. Как-то весной, когда две свиноматки так и не понесли после многократных случаев со мной, я решил попросить его спариться с ними и тем самым принести извинения. Никак не ожидал, что он угрюмо заявит. «Эх, шестнадцатый! Воина можно предать смерти, но нельзя подвергать позору». Цитата из Лидзи, записки о ритуалах, одной из пяти канонических книг конфуцианства. «Да, я потерпел поражение и признаю это, но прошу вести себя достойно. Зачем так издеваться надо мной?» Его слова глубоко тронули меня. Я невольно взглянул по-новому на бывшего соперника. Сказать по правде, со времени поражения в схватке с ним произошли глубокие перемены. Прожорливость и болтливость как рукой сняла. Но, как говорится, беда не приходит одна. На его голову должна была обрушиться еще большая неприятность. К этому, можно сказать, имел отношение и я, а с другой стороны, я как бы и ни при чем. Двух самок, которые никак не беременели после многочисленных случаев со мной, работники свинофермы решили повязать с Дяо Сяосанем. Но тот сидел позади них, молча и не двигаясь, словно заледенелое каменное изваяние, и свиноводы решили, что он утратил потенцию. Для улучшения качества мяса отслуживших свое хряков часто холостили. Вот и Дяо Сяосаню пришлось пройти через эту жестокую и постыдную процедуру, вами, людьми, придуманную. Для молодого поросенка, еще не достигшего половой зрелости, эта простая операция занимает пару минут, а вот для взрослого хряка, такого как Дяо Сяосань, который в Иманшане наверняка отметился пылкими любовными похождениями, она могла оказаться сложной, и его жизнь висела на волоске. Дюжина ополченцев пытались удержать его на земле под тем самым кривым абрикосом. Дяо Сяосань вырывался яростно, как никогда, и искусал в кровь руки по меньшей мере троим. Его ухватили за ноги, распластали брюхом вверх, а двое придавили шестом шею. В рот запихнули большой, с гусиное яйцо, гладкий галыш, который ему было ни выплюнуть, ни проглотить. С ножом к нему подступил плешивый старик с остатками седых волос на висках и затылке. Ничего, кроме ненависти, я к нему не испытывал. а когда его назвали по имени Сюйбао, тут же припомнил, что в двух прежних перерождениях это был мой заклятый враг. Он уже постарел, из-за страшной астмы начинал задыхаться при каждом усилии. Пока Дяо Сяосаня ловили, он безучастно наблюдал издалека, но как только утихомирили, подлетел со всех ног, и глаза засверкали профессиональным возбуждением. Этот тип, чтоб ему сдохнуть, да вот не помирает никак, ловким движением отсек Дяо Сяосаню мошонку. Потом достал из сумки на поясе щепотку сухой извести, кое-как посыпал рану и отскочил в сторону с добычей, двумя большими, с плод манго, сиреневатыми шарами. Я слышал, как Цзинь Лун спросил его: «Дядюшка Сюй, а зашить не надо ли?» «А чего там зашивать?» Задыхаясь, отмахнулся тот. Ополченцы с криком разбежались в стороны, и Дяо Сяосань медленно встал на ноги. Он выплюнул галыш и от страшной боли дрожал всем телом. Щетина на спине встала дыбом, между ног текла кровь. Ни стона, ни слезинки, только явственно слышался скрип зубов. Стоявший под деревом Сюйбао держал в окровавленной руке шары Дяо Сяосаня и внимательно рассматривал их с нескрываемой радостью. Она струилась изо всех глубоких морщин на лице. Я знал, что этот злыдень обожает поедать такое. Нахлынули воспоминания о том, как в бытность мою ослом он с помощью приемчика, который прозывается «стащить персик, укрывшись за листвой», лишил меня одного яичка, а потом сожрал, зажарив с перцем. Не однажды так и подмывало перемахнуть через стену и в отместку за Дяо Сяосаня, в отместку за себя и за всех загубленных его руками жеребцов, ослов, быков и хряков откусить этому негодяю его собственные причиндалы. Страха перед людьми я никогда не испытывал, но тут надо признаться откровенно. Подонка Сюйбао, олицетворявшего настоящий злой рог для животных-самцов, я побаивался. От него исходили не запах и не тепло, а некая весть, от которой волосы вставали дыбом. Да-да, весть об этом действии, действии жизни и смерти, действии кастрации. Бедняга Дяо Сяосань с трудом добрел до дерева, привалился к нему боком и медленно сполз на землю. Кровь пульсировала фонтанчиком, окрашивая красным ноги и землю. Несмотря на страшную жару, тело сотрясалось. Он уже ничего не видел, в глазах ничего не отражалось. «Ла-я-ла, ла-я-ла-ла-я-ла», зазвучал мотив песенки о шляпе, но слова были уже совсем иные. «Мама, я яички потерял. Ты мне подарила, а я их потерял». В глазах у меня встали слезы. Я впервые испытал глубокую скорбь о себе подобном. К тому же я раскаивался, что действовал в схватке далеко не благородно. Тут послышался голос Цзинь Луна, костерившего старика Сюйбао. «Ты что, мать его, натворил, старый Сюй? Не как артерию ему перерезал?» «Не надо шуметь по пустякам, дружок», — равнодушно бросил тот. «У всех старых хряков такое случается». «А не хочешь ли ты попользовать его? При такой потере крови и сдохнуть недолго», — не отставал обеспокоенный Цзинь Лун. «Хм, сдохнуть? А это что, плохо?» — деланно хмыкнул Сюйбао. «Вон сколько жирку нагулял. На пару сотен дзиней мяса потянет, по меньшей мере. Мясо хряка всегда староватое. Но все лучше, чем тофу». Дяо Сяосань выжил. Но, как я понимаю, были моменты, когда он предпочел бы умереть. Любой хряк, с которым сотворили такое, страдает и физически, а еще в большей степени и психологически. Ведь это не только боль, но и страшное унижение. Крови из Дяо Сяосаня вытекло очень много. Таза два наберется. Всю кровь впитало дерево. И на другой год Золотистую мякоть абрикосов на нем испещряли ярко-красные прожилки. От большой потери крови он осунулся, будто высох. Перепрыгнув к нему в загон, я стоял, желая утешить, но подходящих слов не находил. С крыши заброшенной генераторной я стащил за стебли кругленькую тыквочку и положил перед ним. «Поешь, брат Дяо, поешь, глядишь, чуть лучше станет». Он повернул голову, глядя на меня целым, хоть и плохо видящим глазом, и процедил сквозь зубы. «Эх, братец шестнадцатый, сегодня я, а завтра ты. Такая уж наша хрякова доля». Потом уронил голову на землю и, как мне показалось, весь размяк. «Старина Дяо! Старина Дяо!» — воскликнул я. «Не умирай!» Но он не сказал больше ни слова. К глазам подступили жаркие слезы, слезы раскаяния и стыда. Если подумать, вроде бы Дяо Сяосань погибает от рук старого подонка Сюйбао, а ведь, по сути дела, вина моя. Ла-я-ла, ла-я-ла-ла-я-ла. Старина Дяо, отправляйся с миром, славный брат мой. Желаю, чтобы душа твоя в скорости достигла преисподней, чтобы владыка устроил тебе доброе перерождение, надеюсь, в человеческом образе. Покидай мир сей без забот. Тебе отмщение ас воздам. Хочу наказать, чтобы на своей шкуре испытал дела свои. Пока я так размышлял, прибежала Бао Фэн со своей сумкой через плечо. Ее привела Ху Чжу. Цзинь Лун в это время, возможно, сидел в доме у Сюйбао в старом полуразвалившемся кресле красного дерева с высокой спинкой и смаковал под вино любимое блюдо хозяина. Тот был мастер его готовить. Жареные свиные яйца с перцем. Женщины душой добрее мужчин. Только глянь на Ху Чжу. Вся взмокла от пота, глаза полны слез. Будто Дяо Сяосань не гадкий боров, а ее родственник. Шел уже третий месяц по лунному календарю. Минуло 2 месяца со дня твоей свадьбы. Вы с Хэдзо уже месяц работали на хлопкоперерабатывающей фабрике у Пан Ху. Там как раз был период становления. До выхода на рынок с новой продукцией оставалось 3 месяца. Я, Лань Цзэфан, в то время вместе с начальником лаборатории контроля и группой девушек, присланных из различных деревень и уездного города, освобождал обширный двор фабрики от бурьяна и готовил площадку для заготовки хлопка. Территория фабрики занимала 1000 му. По периметру ее окружала кирпичная стена. Кирпичи собрали на кладбищах. Эту замечательную идею по экономии затрат на строительство подал сам Пан Ху. Новые кирпичи продавали по 1 мао, а кладбищенские — по 3 фэня за штуку. Мао — 10 фэней, гривенник. Очень долго многие не знали, что мы с Хэдзо муж и жена. Я жил в мужском общежитии, она в женском. Фабрика, предприятие сезонное и не предоставляла отдельное жилье женатым парам. Но даже если бы такое жилье имелось, мы не стали бы жить там. Мне наши супружеские отношения казались детской игрой, чем-то ненастоящим, будто проснулся, а тебе говорят: «С сегодняшнего дня она твоя жена, а ты ее муж». Просто абсурд. Разве можно принять такое? К Ху Чжу я чувства испытывал, а к Хэдзо — нет. И всю жизнь страдал от этого. В первое же утро на фабрике я увидел Пан Чуньмяо, милую 6-летнюю девочку с белоснежными зубами, алыми губками, глазками-звездочками, прелестной кожей, обаятельную, как хрустальная статуэтка. С красными шелковыми бантиками в косичках, в короткой голубой юбчонке и белой рубашке с короткими рукавами, белых носках и красных пластиковых сандалиях она делала стойку на руках в воротах фабрики. Подбадриваемая со всех сторон, наклонялась вперед, упиралась руками в землю, поднимала ноги над головой, пока тело не выгибалось полукругом, и шла по земле на руках под аплодисменты и возгласы окружающих. Прибегала ее мать, Ван Лэюнь, хватала за ноги и ставила в нормальное положение, выговаривая: «Не дурачься, золотце мое!» А та, недовольная, говорила: «Но я еще столько могу!» Все это так и стоит перед глазами. А ведь почти 30 лет прошло. Да появись снова в этом мире Джугэ Лян, народись опять Лю Бо Вэнь, даже они не смогли бы предсказать, что через столько лет я, Лань Цзэ Фан, оставлю ради любви карьеру, брошу семью. Джугэ Лян, 181-234, полководец и государственный деятель эпохи Троецарствия. Лю Бо Вэнь, Ли Цзи, 1311-1375, военный стратег, государственный деятель и поэт конца эпохи Юань и начала эпохи Мин. Известен также своими пророчествами, его называли китайским Нострадамусом. Мой побег с этой молодой девушкой остался грандиозным скандалом в истории Гаоми. Но я был уверен, что когда-нибудь об этом будут говорить с восхищением. Так в самое тяжелое для нас время предрекал мой приятель Мо Янь. «Эй!» — воскликнул большеголовый Лань Цянь Суй. Он хлопнул по столу, как ударяет молотком судья на судебном заседании, вернув меня к действительности. «Давай не отвлекайся, а слушай, что я говорю. У тебя еще будет время на все эти пустяки. Поразмышляешь, повспоминаешь, пожалуешься. А сейчас соберись и слушай меня. Слушай мою славную историю о том, как я был свиньей. На чем это я остановился? Ах, да. Твоя старшая сестра Бао Фэн и твоя сестричка. Ну да, сестричка. Как ее еще назвать? Худжу, примчалась, как ветер, на помощь к лежащему под кривым абрикосом Дяо Сяо Саню, чуть живому от обильной кровопотери после операции. Давно ли при одном упоминании об этом кривом романтическом дереве ты мог изойти пеной и грохнуться без чувств? Интересно, если теперь определить тебя под это дерево, ты тоже будешь вздыхать, как покрытый шрамами старый вояка на местах прежних боев? Время — величайший целитель. Поможет зарубцеваться и зажить любым ранам, как бы глубоки ни были вызванные ими страдания. Тьфу ты! Я ведь свиньей тогда был. И чего так рассерьезничался? Ну так вот, Бао Фэн и Худжу примчались к дереву, чтобы помочь Дяо Сяо Саню. Я стоял в сторонке, умываясь слезами, как старый друг. Поначалу они тоже, как и я, полагали, что ему недолго осталось. Но осмотр показал, что сердце этого каналья слабо, но бьется, и жизнь действительно висит на волоске. Бао Фэн тут же взяла все в свои руки, вынула из сумки лекарства, предназначенное для людей, и сделала Дяо Сяо Саню 3 укола. Средство, укрепляющее сердечную деятельность, кровоостанавливающее и глюкозу высокой концентрации. Особо нужно остановиться на том, как она зашила ему рану. У нее не оказалось с собой иглы для наложения швов и ниток. Худжу осенила. Она вытащила булавку из запаха куртки. Знаешь, какие носят замужние женщины, скрепляя одежду на груди или волосы на затылке. Но не было нитки. Худжу подумала и, слегка зардевшись, предложила: «А что, если вместо нитки используем мой волос?» «Твой волос?» — удивилась Бао Фэн. «Ну да, мой. Он у меня с кровяными капиллярами». «Сестрица», — растрогалась Бао Фэн, «твоими волосами только золотого отрока и яшмовую деву зашивать. Жалко на свинью-то использовать». «Брось, сестренка!» — тоже с чувством — сказала Худжу. — Мой волос не ценнее волоса из коровьего хвоста или из лошадиной гривы. Если бы не эта их особенность, давно бы состригла. Стричь их нельзя, но выдернуть можно. — Думаешь, правда ничего не случится, сестрица? Пока Бао Фэн сомневалась, Худжу уже выдернула пару своих самых удивительных, самых драгоценных на свете волос. 1,5 метра длиной, темно-золотистого цвета. В те годы такой цвет считался уродливым. Сейчас же почитается как благородный и красивый. Намного толще, чем у обычных людей. Даже на глаз видно, какие они тяжелые. Худжу продела одну из прядей в иголку и передала Бао Фэн. Та обработала рану йодом и, зажав пинцетом иголку, зашила волшебным волосом Худжу. Заметив меня в слезах, Худжу и Бао Фэн были очень тронуты моими чувствами и преданностью. Один из выдернутых Худжу волос использовали, чтобы зашить рану, другой она выбросила. Но Бао Фэн подняла его, завернула в марлю и сунула в сумку. Обе еще раз осмотрели Дяо Сяо Саня, чтобы убедиться, жив ли он. «Умрет или выживет, теперь все зависит от него. Мы сделали все, что могли». С этими словами они ушли. Не знаю, лекарство ли возымели действие, или сыграл свою роль волос Худжу, но кровь перестала течь, и пульс восстановился. Урожденная Бай принесла Дяо Сяо Саню полтазика размазни из качественного корма. Он привстал и неторопливо принялся за еду. Дяо Сяо Сань не умер, и это просто чудо. Худжу сказала Дзинь Луну, что дело в мастерстве Бао Фэн как хирурга. Но мне кажется, что все решили ее необычные волосы. После операции Дяо Сяо Сань не стал обжираться, как надеялись некоторые. Ведь быстро набрать вес после холощения — прямой путь под нож мясника, поэтому ел и пил он очень умеренно. Кроме того, я знал, что по ночам он у себя в загоне делает отжимания, причем пока вся щетина не становилась мокрой от пота. Я испытывал к нему и уважение, и даже страх. Что же задумал этот мой собрат, который чудом выжил после страшного унижения? Теперь же днем погружен в раздумья, а ночью тренирует тело. Ясно было одно. Он герой и старается хоть на время найти приют в свинячьем загоне. Героическое в нем лишь зарождалось, а нож Сюйбао привел к озарению и ускорил формирование героя. Думаю, он вряд ли стремился к легкой и праздной жизни, чтобы прожить всю жизнь в хлеву. Наверняка в душе у него был некий грандиозный план, состоявший в том, чтобы сбежать с фермы. Но на что годна, вырвавшись на свободу, полуслепая свинья? Ладно. Оставим сомнения и продолжим повествование о событиях 8-го месяца того года. Мои свиноматки должны были произвести потомство. Но незадолго до этого, примерно 20 августа 1976 года, после многочисленных необычных явлений, на ферму обрушилась страшная заразная болезнь. Началось все с Борова по кличке Бешеный Головобой. У него развился кашель, поднялась температура, пропал аппетит. Он заразил 4 Боровов, живших с ним. У них появились те же симптомы. Свиноводы не обратили на это внимания, потому что на ферме терпеть не могли эту компанию не желающих расти свиней во главе с Бешеным Головобоем. Издалека они походили на 3-5-месячных поросят, которых выращивают в обычных условиях, но при ближайшем рассмотрении их свалявшаяся щетина, толстенные шкуры и свирепые, но в то же время плутоватые морды наводили страх. Они прошли огонь и воду, каждый обладал богатым жизненным опытом. В Иманшане от них старались избавиться чуть ли не через каждые пару месяцев. Ели они в три горла, а привесу не давали. Злые демоны какие-то, только корм и переводят. У них, похоже, и тонкой кишки-то не было. Из горла в желудок, из желудка со свистом впрямую. Сколько прекрасного корма не заглотят, не пройдет и часа, как извергают все из себя со страшной вонью. Казалось, они всегда голодны, орут, как оглашенные, маленькие глазки налиты кровью. А если корма и питья недостаточно, тут же айда в стенку головой биться или в стальную калитку, раз за разом все отчаяние, пока изо рта не пойдет пена и не отключатся. Придут в себя и опять начинают головой биться. Их прежние покупатели, бывало, покормят их месяца два, увидят, что вес прежний, а дурных привычек целый ворох, и торопятся сбыть за любую цену. Некоторые задавали вопрос, а почему не зарезать их и не съесть? Но ты этих бешеных головобоев видел, и тебе много рассказывать не нужно. А вот если бы их увидели те, кто этим вопросом задается, то наверняка больше не стали бы предлагать такое. Потому что эти свиньи потошнотворнее, чем жаба в нужнике, и мясо таким же будет. Вот эти кружки и отличались долгожительством. После всех продаж и перепродаж в Эмэншане их в конце концов купил задешево, почти за бесценок, Дзиньлун. Но ведь и не скажешь, что такой бешеный головобой не свинья. А на свиноферме их было впечатляюще много. Какой свиновод станет обращать внимание на то, что подобные свиньи кашляют, что у них высокая температура, и они отказываются от еды? К тому же работникам, в обязанности которого входило кормить и поить их, а также чистить их загон, был господин Мо Янь, о котором неоднократно упоминалось ранее и будет не раз помянуто впоследствии. Он приложил всю изобретательность, ходил кругами, подлизывался и, наконец, стал работать на свиноферме. Записки о свиноводстве принесли ему широкую известность, и то, что он сумел написать это произведение, несомненно, имеет отношение к тому периоду в его биографии, когда он работал у нас. Говорят, записки о свиноводстве собирался перенести на экран знаменитый режиссер Ингмар Бергман. Вот только где он возьмет столько свиней? Да и видел я теперешних свиней. Равно как и теперешних курей и уток. Пичкают их искусственными кормами и химическими добавками. Вот и получаются умственно отсталые. Откуда взяться талантливым, как в наше время? У нас были и обладатели здоровых, сильных ног и исключительного интеллекта, и хитрые негодяи, и владевшие даром слова. Короче говоря, живые лица, яркие личности, такие свиньи, каких во всем мире не сыщешь. А нынче сплошь дебилы. Хорошо, если за 5 месяцев прибавят в весе 300 дзиней. Таких и в массовку не берут. Так что, по-моему, все эти разговоры о планах Бергмана по большей части дело малореальное. Да-да, не надо мне говорить, я знаю, что такое Голливуд и цифровые спецэффекты. Все эти штуки, во-первых, дорогое удовольствие, а во-вторых, технически сложны. А самое главное, никогда не поверю, что цифровая свинья сможет повторить то, что выделывал в наше время 16-й. Или Дяо Сяо Сань, или любительница бабочек, или те же бешеные головобои. Разве можно отразить их в цифровом формате? Мо Янь теперь считает себя крестьянином. Но так и хочется написать в Международный олимпийский комитет, чтобы в программу Олимпийских игр включили соревнования по обработке земли мотыгой. Пусть бы принял в них участие. На деле этот паршивец столько пыль в глаза пускает. Даже будь эта дисциплина добавлена, все равно никакого места бы не занял. Больше всего земляков опасается. Жулик. Французов, американцев, шанхайцев, пекинцев этот негодник одурачить сумеет. Но земляков-то вокруг пальца не обведешь. Мы что, не знаем всю подноготную о том, как он опаскудился, когда в деревне свиней выращивал. Я тогда хоть и свиньей был, но смекал почти как человек. В тех особых условиях я все же сподобился понять, что происходит в обществе, в деревне, и еще больше раскусить мой Яня. Крестьянин из него всегда был еще тот, сам в деревне, а мыслями в городе. Происхождение невысокого, но к богатству и почету стремился. Лицом не вышел, но красоток обхаживал. Знаниями обладал поверхностными, но выдавал себя за человека ученого. И такой вот деятель умудрился пролезть в писатели. Говорят, в Пекине пельмени каждый день трескает, а я, выдающийся хряк Симэнь, эх, многое в мире не поддается доводам рассудка, и говорить об этом без пользы. Толковым свиноводом его тоже не назовешь. И какое счастье, что этого паршивца не меня кормить назначили. А то, что кормила меня урожденная Бай, это уж повезло так повезло. Мо Яню же! Сколько самых добрых свиней не определи в уход, через месяц половина точно взбесится. Хорошо еще головобои прошли через многие страдания, иначе как бы они с ним выжили? С другой стороны, на свиноферму Мо Янь пошел работать, конечно, из самых добрых побуждений. Человек он по природе любопытный, но любит отлетать куда-то в своих мыслях. Поначалу он относился к головобоям без особой неприязни, считая, что они едят, но не набирают вес из-за того, что пища слишком недолго остается у них в кишечнике. И если задержать ее там подольше, питательные вещества усвоятся. Такой подход вроде ухватывал суть вопроса, и он приступил к экспериментам. Прежде всего, вставил им в анус нечто вроде клапана, который может открывать и закрывать человек. Практически это, конечно, осуществить невозможно, и он обратился к поиску пищевых добавок. Бесспорно, среди средств китайской традиционной медицины и западных лекарств можно найти что-то для лечения диареи. Но все это очень дорого, да и связи нужно иметь. Для начала он стал подмешивать в корм растительную золу, что вызвало нескончаемую ругань его подопечных и безостановочные удары головой в стенку. Но Мо Янь оставался тверд, и головобоям приходилось есть, что дают. Я даже как-то слышал, как он стучит по ведру с кормом, приговаривая: «Ну поешьте, зола полезна для глаз, и система пищеварения будет здоровой». После того, как зола результата не дала, он попробовал добавлять в корм цемент. Это сработало, но чуть не стоило головобоям жизни. Они катались по земле от боли и вырвались из лап смерти, лишь сумев выдавить из себя похожий на камни навоз. Бешеные головобои ненавидели Мо Яня лютой ненавистью, а он платил этим тварям, которых никакое лекарство не берет, глубоким отвращением. В то время вы с Хэдзо уже отправились работать на фабрику. Вот и его работа уже не устраивала. Вывалит ведро корма и обращается к уже беспрестанно кашляющим, жалобно похрюкивающим головобоям. «Ну что, злые духи, голодная забастовка? До смерти себя довести хотите? Вот и славно. Давайте, давайте. Все равно, свиньи из вас никакие, вас и назвать так язык не поворачивается. Просто шайка контрреволюционеров. Изводите только драгоценный корм народной коммуны». Увы, на другой день бешеные головобои испустили дух. Их трупы усыпали большие, с медяк, алые пятна. Глаза открыты, будто они отошли в вечной обиде. По китайским верованиям, умерший с открытыми глазами уходит с вечной обидой. Как уже упоминалось, в тот год, в восьмом месяце, беспрестанно лили дожди. Висела духота и велись полчища мух и комаров. Поэтому, когда на свиноферму прибыл ветеринарный инспектор светстанции коммуны, он переправился через вышедшую из берегов реку на плоту. Трупы уже раздулись и страшно воняли. В резиновых сапогах и дождевике, в прикрывающей рот маске, инспектор глянул через забор загона и заявил: «Острое рожистое воспаление. Немедленно кремировать и захоронить». Под его руководством работники свинофермы, не избежал этого, конечно, и Мо Янь, перетащили пятерых бешеных головобоев из загона в юго-восточный угол сада. Вырыли ров. Стоило копнуть на полметра, как добрались до грунтовых вод. Побросали туда трупы, облили керосином и подожгли. Ветер в то время дул в основном с юго-востока. Вонь с дымом окутали свиноферму, а потом и деревню. Эти болваны выбрали для кремации самое неподходящее место. И мне приходилось зарываться носом в грязь, чтобы не вдыхать этот самый жуткий в мире запах. Только потом я узнал, что в ночь накануне кремации с фермы убежал Дяо Сяосань. Он переплыл через канаву и скрылся в просторах полей на востоке. Так что тяжелый ядовитый дух, накрывший свиноферму, его здоровью вреда не причинил. Ты не был очевидцем того, что произошло потом, хотя наверняка слышал об этом. Инфекция быстро распространилась по ферме. Заражения не избежали 800 свиней, в том числе 28 близких к опоросу свиноматок. Я не заразился лишь благодаря сильной иммунной системе и чесноку, который в больших количествах добавляла мне в корм урожденная Бай. «16-й», — приговаривала она, — «подерет, ничего страшного. Чеснок — защита от многих ядов». Я понимал, что болезни серьезные. Боятся ли, что пощиплет, если речь идет о выживании? Правильнее будет сказать, что в те дни я ел ведрами не корм, а чеснок. Слезы от него текли, потом обливался, горели и рота, и слизистая, но именно таким образом мне удалось счастливо отделаться. Когда эпидемия приняла массовый характер, из-за реки приезжали еще несколько ветеринаров. Среди них крепко сбитая женщина с лицом в угрях. Все называли ее начальник станции Юй. Действовала она жестко и раздавала указания решительно. Когда она звонила по телефону, исправление в уезд было слышно за три ли. Под ее руководством ветеринары взяли у свиноматок кровь на анализ. Говорили, что к вечеру прибыл катер с необходимыми лекарствами. Но, несмотря на это, большинство зараженных свиней передохли, и процветавшая когда-то свиноферма развалилась. Туши дохлых свиней лежали целой горой, сжечь их не было никакой возможности, оставалось лишь закопать. Вырыть ров тоже не получилось, полметра и вода. Народ не знал, как быть. И стоило ветеринарам уехать, под покровом ночи туши отвезли на дамбу и повываливали в реку. Они поплыли вниз по течению, и больше мы о них не слышали. С тушами разделались лишь к началу девятого месяца. Снова прошли сильные дожди, фундаменты просторных загонов, строившихся на скорую руку, размокли, и за одну ночь половина из них рухнула. От северного ряда домов доносились громкие сетования Дзинлуна. Я знал, что этот карьерист паршивый рассчитывал воспользоваться отложенным из-за дождей визитом делегации управления тыла военного района, чтобы блеснуть талантами и подняться по служебной лестнице. Но теперь все кончено. Свиньи передохли, загоны развалились, и на месте фермы остались одни руины. Глядя на это и вспоминая о былых славных днях, я тоже преисполнился печали.